Они шли по длинному коридору, стены которого были покрыты голубым кафелем, что создавало впечатление чистоты, но напоминало больницу. «Я отправил обоих своих парней к Шурину. Сюда, пожалуйста», — сказал он, вводя их в столовую. Маленькие квадратные окна, темная мебель, обитая тисненой кожей. Над диваном большой, неумело написанный портрет молодой женщины. Мегре сразу решил, что это портрет жены Ламбара. Как он и ожидал, здесь тоже были развешаны рисунки повешенных, но значительно лучше написанные, чем те, которые висели в рабочем кабинете и все окантованные. «Что будете пить? Вино или настойку?» Комиссар почувствовал на себе свирепый взгляд Ван Дамма, который неустанно следил за всеми деталями этой встречи. «Вы сказали, что знали Жана де Аннервилля. Этажом выше, где должно быть находилась роженица, слышались чьи-то шаги. Насколько я припоминаю, он учился со мной в одной школе», — рассеянно ответил Ламбар, прислушиваясь к слабому писку новорожденный, и поднял стакан. «За здоровье моей малышки и моей жены». Он разом опорожнил свой стакан и, сдерживая слезы, отошел к буфету, делая вид, будто что-то ищет. «Мне необходимо пройти к жене, извините меня, пожалуйста, но в такой день, как сегодня». Ван Дамм и Мегре молча пересекли двор, огибая фонтан. Комиссар с насмешкой поглядывал на своего спутника, спрашивая себя, что тот теперь предпримет. Как только они вышли на улицу, Ван Дамм небрежным жестом дотронулся до шляпы и молча удалился прочь. В Льеже такси попадаются редко. Мегре, незнакомый с маршрутами трамваев, вынужден был вернуться в гостиницу пешком. Там он пообедал и посмотрел местные газеты. В 2 часа дня, входя в помещение редакции местной газеты, он столкнулся в дверях с выходившим Ван Даммом. Оба сделали вид, что не заметили друг друга. «Он постоянно опережает меня», – проворчал комиссар, и, обратившись к одному из служащих, попросил разрешения ознакомиться с архивом газеты. «Какой год вас интересует?» – спросил чиновник. «Если позволите, я поищу сам», – ответил Мегре. Комиссара поразили некоторые детали. Арман Лекок сообщил, что его брат покинул Льеж приблизительно в то время, когда Жеф Ламбар с каким-то нездоровым упорством рисовал повешенных. А костюм «Б», который бродяга из Бремена перевозил в желтом чемодане, был очень старым. По словам немецкого эксперта, его носили по крайней мере 6, а может быть и 10 лет назад. Да и потом, разве посещение Жозефом Ван Даммом этой местной газеты не говорило о многом комиссару? Его провели в комнату с натертым до зеркального блеска полом. В ней пахло воском, сургучом, старыми бумагами, клеем, типичным запахом учреждения. Вдоль стенки стояли большие картонные ящики. В каждом из них помещались собранные за год газеты. Все кругом было так чисто, что комиссар еле осмелился вынуть из кармана трубку. Усевшись за стол, он начал день за днем перелистывать газеты за тот год, которым были датированы рисунки Жефа Ламбара. Множество заголовков мелькало у него перед глазами. Большинство из них сообщало о событиях мирового значения. Но многие репортеры писали о местных делах, об инциденте, происшедшем в большом магазине. Этому посвящались газетные статьи в течение 4 дней. Отставка члена городской управы, увеличение платы за проезд трамвая. Вдруг пробел. В переплетенном томе не хватало газеты за 15 февраля. Мегре поспешил в приемную чиновника. «Кто-нибудь брал передо мной комплект газет за этот же год?» «Да, он пробыл здесь всего 5 минут». «Вы, как мне кажется, уроженец Льежа. Не можете ли вы припомнить какого-нибудь крупного происшествия, случившегося здесь 15 февраля или за несколько дней перед этим?» «Погодите-ка, 10 лет тому назад. Тогда умерла моя свояченица. А как раз в этот день случилось большое наводнение с таким количеством жертв, что пришлось 8 дней ожидать на кладбище очереди, чтобы ее похоронить. Люди передвигались по улицам только в лодках. Советую вам прочесть статью «Король и королева на месте стихийного бедствия». Все газеты поместили их фото. Как вы сказали, здесь не хватает одного номера? Но этого не может быть. В жизни еще не было ничего подобного. Нужно немедленно доложить директору. Мегре наклонился и поднял с паркета обрывок газеты, по-видимому, упавший в то время, когда Ван Дамм вырывал нужную ему страницу от 15 февраля.